Еще один козырной ход Тансыкбаева заключался в том, что он внушал подследственному, если тот пойдет на сотрудничество, то его записи саразекских преданий, особенно легенда о Манкурте и саразекская казнь, не будут приобщены к делу. И наоборот, если Абуталиб этого не сделает, Тансыкбаев предложит суду рассмотреть записанные им тексты как завуалированную под старину националистическую пропаганду. Легенда о Манкурте – вредный призыв к возрождению ненужного и забытого языка предков, к сопротивлению ассимиляции наций. А саразекская казнь – осуждение сильной верховной власти, подрыв идеи главенства интересов государства над интересами личности, сочувствие гнилому буржуазному индивидуализму, осуждение общей линии коллективизации, то есть подчинение коллектива единой цели, отсюда недалеко и до негативного восприятия социализма. А как известно, любое нарушение социалистических принципов и интересов сурово карается. Недаром тем, кто без санкции подобрал с поля общественный колосок, дают 10 лет лагерей. Что уж говорить о собирателе идеологических колосков. С такой подачи суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Тансыкбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу саразекских текстов, не случайно явившихся, как всякий раз он подчеркивал, первым сигналом к аресту Кутыбаева и заведению дела. Поезд шел уже вторые сутки. И чем ближе к саразекам, тем больше волновался Абуталиб, вглядываясь через зарешоченное окно в наплывающие просторы. В свободные от допросов часы, после тягостных увещеваний и яростных угроз, он мог остаться наедине с собой, закрытый в своем арестантском купе, обитом листовым железом. Это тоже была тюрьма. Как и алма-атинский полуподвал, здесь тоже окно было зарешочено. Не менее крепко, чем там, здесь тоже в глазок присматривало жесткое око надзирателя. Но все же это было движением в пути, переменой мест. И, наконец, здесь он был избавлен от дикого, круглосуточно слепящего света с потолка, и, самое главное, теплилась, то возгораясь, то угасая, неутихающая, соднящая душу надежда. Увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке Буранлы-Буранной. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить, и от них не получил ни единой строчки. Этими надеждами и тревогами полна была душа Абуталипа с тех пор, как привезли его в крытой тюремной машине на станцию отправления под Алма-Атой и водворили в спецвагон, в купе под стражу. И как только понял он по ходу движения, что поезд идет в саразекском направлении, так с новой силой застонала, запричитала душа его увидеть хотя бы краешком глаза, хотя бы на мгновение детишек, Зарипу, и тогда будь что будет, только бы глянуть, узреть мимолетно. Истосковался он до такой степени, что ни о чем другом теперь и думать не мог, только молил Бога, чтобы проезд через Буранлы-Буранный пришелся на дневное время, чтобы только не ночью, только бы не во тьме, и чтобы поезд через полустанок прошел непременно тогда, когда Зарипа и дети оказались бы на виду, а не в стенах барака. Вот и все, что он просил у судьбы. И мало, и много. Но если подумать, то в самом деле, что стоило случаю волей своей распорядиться так, а не иначе? Почему бы детям и Зарипе не оказаться в тот час во дворе? Пусть бы детишки играли в свои игры, а Зарипа как раз развешивала бы белье на веревке и оглянулась бы между делом на проходящий поезд. И дети тоже вдруг замерли бы на месте, загляделись бы на мелькающие окна вагонов. А вдруг случилось бы такое, что редко, но случалось. Поезд бы взял, да остановился на разъезде на несколько минут. И тут душа Абуталипа разрывалась. И хотела, чтобы счастье такое вдруг приключилось, но лучше бы не надо. Нет, не выдержал бы он такого страшного испытания. Умер бы. Да и детишек жалко. Каково-то бы и им пришлось, если бы увидели отца в зарешоченном окне, как зашлись бы они в реве. Нет-нет, лучше не видеться.